Хэштег «Вандализм». Чив Ричардс. Never say die. Мэйбелин. Я ощущаю вибрацию, которая оповещает о новом сообщении. Проверив занятость преподавателя, я осторожно достаю телефон из кармана и кладу на колено, опуская взгляд под стол. Харт 13. Не могла бы ты освободить мои мысли? У меня не получается сосредоточиться на уравнении по термодинамике, потому что я думаю лишь о том, как заставлю тебя выкрикивать мое имя сегодняшним вечером. Ощутив приятный толчок внизу живота, я свожу бедра и закусываю губу, быстро набирая ответ. «Мэйбели, представь, как я стягиваю твое джерси со своего тела и отбрасываю его на пол, оставаясь перед тобой в одних трусиках. Харт 13. У тебя класс профессора Алистера, о котором ты рассказывала вчера. Потому что прямо сейчас я сдам пустую работу и подожгу что-нибудь, чтобы сработала система пожарной сигнализации». Бесшумно хихикнув, я незаметно осматриваюсь по сторонам, убеждаясь, что никто не наблюдает за мной. «Мэйбели, если ты так сильно хочешь увидеться прямо сейчас, то тебе придется найти меня самостоятельно, хоккеист», — подмигивающий смайлик. Конечно же, я блефую. Хотя я была бы не прочь свалить с нудного класса введение в визуальную культуру, которую ведет профессор Алистер. Этот мужчина преклонных лет с седыми собранными в хвост волосами и в круглых очках медленно протягивает каждое слово, делая занудные паузы, и это сводит с ума. Уже полчаса я пытаюсь не уснуть, придерживая голову рукой. Скучные термины и анализы старых фильмов никак не сходятся с тем, о чем я мечтала. Но это часть программы, которую, к сожалению, нельзя избежать. «Рассмотрим», — медленно проговаривает профессор, и, закатив глаза, я перемещаю взгляд на экран. Классический пример мизансцены — фильм «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Обратите ваше внимание на использование глубокой фокусировки. Незаметно зевнув и осмотрев таких же, как я, и буквально засыпающих студентов, снова опускаю взгляд на экран, но нового сообщения от Джеймса так и не приходит. Глубокая фокусировка позволяет видеть в резкости как передний, так и задний план. «Спасибо, капитан Очевидность», — мысленно отвечаю я, постукивая карандашом по блокноту с заметками, который во время класса Алистера превратился в мольберт. Ну и скука. «Мисс Даллас», — профессор обращается к девушке, уснувшей на столе в первом ряду, и она подскакивает на ноги, словно случился пожар. Обеспокоенно осмотревшись по сторонам, блондинка прислушивается к соседке, которая что-то шепчет ей и показывает в записях. «Это создает эффект реализма?» — хрипло спрашивает Даллас. «В какой-то степени да». Он говорит так медленно, что мне начинает казаться, что я попала в психологический триллер. Но это также и создает ощущение контроля. Уэллс показывает нам, что Кейн контролирует все в своем мире, даже то, что, казалось, находится на заднем плане. Пристрелите меня. Теперь давайте перейдем к концепции кинематографического пространства. Существует несколько типов кинематографического пространства — кадровое и закадровое. Звучит пронзительно громкий звук сирены, который прерывается сообщением по громкоговорителю. «Пожарная тревога! Пожалуйста, эвакуируйтесь из здания!» Хриплый писк вынуждает меня прикрыть уши. «Не пользуйтесь лифтами!» Сделав смешок и покачав головой, я наблюдаю за тем, как все подрываются со своих мест и быстро собирают сумки. «Не паникуйте!» — все еще по черепашьи медленно тянет мистер Алистер. За это время огонь смог бы охватить не только это здание, но и весь кампус. «Харт 13. Встретимся в бассейне, конфетка», — подмигивающий смайлик. «Святая Мария! Этот парень просто спятил!» Джеймс. Забросив дезодорант в сумку, я спрыгиваю с крышки унитаза и, осторожно, избегая камер, выбираюсь в коридор. Спустившись по лестнице вместе с другими студентами, незаметно сворачиваю в спортивное крыло. В раздевалках пусто, точно так же, как и в бассейне. А это говорит о том, что мой план сработал на отлично. Чувствую ли я себя человеком, нарушившим закон? Да. Нравится ли мне совершать акт вандализма? Если это связано с ангельскими стонами моей девчонки, 1000 раз да. Я готов сесть за эту шалость, если Мэйбелин выкрикнет мое имя хотя бы еще один раз. Тихий шорох и хлопок двери оповещает меня о том, что конфетка уже здесь. «Ты сошел с ума? Тебя могут исключить, Джеймс!» — шепчет она, но я слышу лишь то, что мой идиотский поступок впечатлил ее, и это вызывает на моем лице наглую ухмылку. «Разве тебе не нравятся плохие парни?» «Может быть», — флиртует Мэйбелин, накручивая на палец кончики шелковистых волос, спадающих на плечи. «Чувствуешь себя главным героем темного романа?» Усмехнувшись, я стягиваю футболку, джинсы и, отбросив их на скамейку, делаю сальто в бассейн. «Эй!» — слышу крик даже через толщу воды и сразу же всплываю на поверхность. Встряхнув волосами, зачесываю их назад. «Что не так, детка? Ты собираешься просто так плавать здесь? Нас же могут поймать. Разве это не то, что возбуждает тебя больше всего?» Мотнув головой, она закусывает проступившую на губах улыбку и складывает руки на груди. «Ты идиот, Джеймс Харт. Раздевайся и спускайся ко мне, или мне придется затащить тебя в воду силой». Смущенно улыбнувшись, Мэйбелин медленно снимает кардиган, не отрывая теплого взгляда от моих глаз, и бросает его к уже лежащим на скамейке вещам. Затем игриво спускает по плечам лямки клетчатого платья, позволяя ему упасть на пол. Переступив его, она стягивает резинку с запястья и завязывает волосы в небрежный пучок. Полупрозрачный черный комплект белья, почти не скрывающий ее возбужденные соски, распаляет фантазию, вызывая ураган возбуждения. Мэйбелин садится на край бассейна, а я медленно подплываю ближе, оказываясь между ее сексуально разведенных ног. «Здесь нет камер?» — взволнованно осматривается она. «Есть», — хмыкаю я, оставляя влажные поцелуи на внутренней стороне ее бедер. «Но никто не поймет, чем мы занимаемся, если наши тела будут под водой». Схватив за ягодицы, я осторожно спускаю Мэйбелин в воду, от температуры которой она издает писк. «Черт возьми, Джеймс, она же холодная!» «Не думаю, что это проблема, ведь я знаю, как тебя согреть». Улыбнувшись, я целую ее, грубо прижимая разгоряченное тело к плитке бассейна. Мэйбелин обхватывает меня ногами и прикусывает язык, двигая бедрами вместе со мной. Переместив жадный поцелуй на ее шею, я отодвигаю ткань сетчатых трусиков и поглаживаю большим пальцем клитор, срывая с ее губ ангельский стон, который мечтал услышать с того самого момента, как открыл глаза сегодняшним утром. «Не сдерживайся», — шепчу я, возвращаясь к губам и надавливая указательным пальцем на ее узкий вход. «Здесь никого, кроме тебя и меня». Мои толчки и круговые поглаживания заставляют конфетку откинуть голову назад и прогнуться в пояснице. Она стонет так громко и мучительно, а я держусь из последних сил, чтобы не спустить свои плавки и не оказаться внутри нее. Наклонив голову, я снова возвращаюсь к губам, ускоряясь и позволяя ей подняться выше рая. «Ты невыносим, Джеймс Харт!» — срывается с ее губ вперемешку с прерывисто-быстрым дыханием и стонами. «А что ты скажешь, если я сделаю это?» Ухмыльнувшись, я оставляю легкий поцелуй в уголке ее улыбки, спускаюсь губами вниз по ее бронзовой, покрытой мурашками коже. Набрав полные легкие воздуха, я хватаюсь за ее бедра и ныряю под воду, находя губами и языком самую чувствительную точку. Мэйбелин так громко ругается на испанском, стоит мне углубить поцелуй, что я слышу это даже под толщей воды. Она двигается в такт моим движением, сжимая голову великолепными бедрами, а я, ускоряясь, добавляю к языку несколько пальцев. Ее стоны и желание почувствовать меня глубже сносят мне крышу, а то, как она насаживается на пальцы, лишает рассудка. Я чувствую, как воздух в моих легких подходит к концу, но я скорее утону, чем позволю этой девчонке остаться без оргазма. «Внимание, внимание! Тревога была ложной. Вы можете вернуться в здание. Будьте осторожны при входе!» — звучит из громкоговорителя, Я ускоряюсь языком, ощущая, как конфетка сжимается на моих пальцах. «О, боже, Джеймс, я кончаю!» Лана Дель Рей. «Say yes to heaven». Мэйбелин. Улыбаясь Ребекке и Биллу, отчиму Джеймса, я накалываю на вилку несколько листьев шпината, нервно прикусывая губу. Джеймс сидит рядом и нежно поглаживает мое колено в успокаивающем жесте, внимательно слушая рассказ о том, как он маленький стащил ключи от отцовской машины. Он был слишком смышленым и самостоятельным, даже несмотря на то, что ему было всего 12, а его ноги почти не дотягивались до педали, смог доехать до городского кинотеатра. Полицейские перекрыли все улицы, чтобы Джеймс не смог выехать из города, и даже использовали шипы. Но все это было не нужно, ведь этот парень припарковался у любимого магазина с леденцами. Мы еще долго выслушивали лекции от офицера, что должны тщательнее следить за этим активным ребенком. «Мам, я просто решил прокатиться», — отмахивается Джеймс. Хихикнув, я толкаю его коленом под столом. «Ну а ты, Мэйбелин, у тебя есть какие-нибудь интересные истории из детства?» Задумавшись, я пытаюсь вспомнить хоть что-то, но кроме того, что я жила по расписанию и под диктовку отца, в голову ничего не приходит. Один раз мне запретили идти на вечеринку на первом курсе старшей школы, и я отказалась от ужина, пытаюсь подшучивать я. «Ты была хорошей девочкой», — широко улыбается миссис Харт. «О, нет, эта девчонка была настоящей катастрофой», — звучит голос моей мамы, и я оборачиваюсь. «Мам? Пап? Откуда вы здесь?» «Я пригласил их», — шепчет мне на ухо 13-й. «Маленький сюрприз, конфетка». С улыбкой на лице я наблюдаю за тем, как наши родители обмениваются рукопожатиями и знакомятся между собой, и не могу сдержаться, чтобы не отблагодарить Джеймса. Оставив легкий поцелуй на его щеке, я тихо шепчу: «Ты самый лучший». «Расскажите что-нибудь о вашей дочери», — просит Ребекка. «Когда мы жили в Мексике, Мэйбелин притащила в дом опоссума. Он был грязный, плохо пах и выглядел как сам дьявол», — смеется мама, принимая меню от официанта. «Почему я не знаю эту историю?» — широко открываю рот я. «Этот опоссум стоил нам седых волос», — подключается папа. «Ты назвала его Дейзи и сказала, что он будет жить с нами. Мы вызвали службу по защите животных, потому что спать с диким животным в одной комнате и позволить с ним играть ребенку очень опасно. Эти люди из службы ехали к нам несколько часов, а за это время ты успела накрасить опоссума маминой помадой и надеть на него свою любимую футболку. Они хотели выписать нам штраф, потому что посчитали это плохим обращением с животными, но когда увидели твои заплаканные глаза и ваши объятия с этим дьяволом на прощание, решили оставить нас в покое», — добавляет мама. «Ты сказала опоссуму, чтобы он приходил к тебе в гости и писал письма. Видела бы ты его открытый, наполненный зубами и раскрашенный помадой рот», — еще громче смеется она. «Это было ужасно. Они сказали, что эти животные часто бывают очень агрессивными, а иногда держат людей в заложниках в их собственном доме. Но Дейзи полюбил тебя и был счастлив обниматься». Все за столом раздражаются смехом, а я краснею, пытаясь скрыть свое смущение за стаканом с гранатовым соком. «Опоссум увидел в тебе родственную душу», — подшучивает надо мной Джеймс, а я толкаю его коленом под столом. «Моя шалость по сравнению с твоей была безопасна для окружающих», — язвительно отвечаю ему я. «А однажды Мэйбелин украла в магазине сумочку», — продолжает мама. «Мам!» — стану я. «Вы никогда не рассказывали мне о моем детстве. Может, не стоит и начинать?» «Джеймс воровал у нашего соседа Брайана его журналы с девчонками», — пытается поддержать меня Ребекка, тихо хихикая и смотря на сына. «А когда ему стукнуло 15, я застала его за просмотром кассет моего брата, который остановился у нас на несколько месяцев». «Мам», — подключается Джеймс, — «может, лучше поговорим о вас?» «А мне было бы интересно послушать», — улыбаюсь я, когда Джеймс сжимает мое колено. Мэйбелин устраивала чаепития с местными бездомными и бандитами, когда мы жили в Мексике, и мне приходилось закрывать ее дома, чтобы избежать неприятностей. «Мам, ты слышала Джеймса? Может, лучше расскажешь историю, как вы познакомились с папой?» Несколько часов за теплой семейной болтовней, шутками и вкусной едой пролетели слишком быстро. Я бы хотела, чтобы наши семьи встречались как можно чаще. Ребекка и мама обменялись телефонами и даже договорились о совместной поездке в Нью-Йорк в следующем месяце. А папа и Билл обсудили некоторые вопросы о совместном проекте и открытии нового ресторана в Сент-Пол. Я была благодарна, что на нашем ужине не присутствовала Эмбер, потому что случай с Тео точно бы добавил неловкости и напряжения между ней и Джеймсом. Да и к тому же эта девчонка совершенно точно не захотела бы слушать нашу нескончаемую болтовню о Еле. Попрощавшись с родителями, которые уезжали в Энн-Арбор уже сегодня ночью, я устроилась на сиденье пикапа Джеймса, наблюдая за его разговором с мамой. Я не знаю, о чем они говорили, но Ребекка часто поглядывала в мою сторону, натягивая широкую улыбку, а Харт-младший кивал на каждое ее слово. «Чем займемся завтра?» — спрашивает у меня занявший водительское сиденье Джеймс. «Я не знаю», — шепчу я, поворачиваясь к нему. «Приготовим пиццу?» «Завтра единственный выходной у нас обоих, который мы можем посвятить друг другу. Потом Бульдогов ждет ответственный домашний матч и первый выездной в Бостонский университет, где, по прогнозу, мы задержимся на несколько дней». «Пиццу?» «Можем провести весь день в кровати за просмотром фильмов и телешоу. В нашей морозилке много мороженого». Задумавшись о фильмах, я вспоминаю один из них, и у меня появляется замечательная идея. «Устроим день «Да».» «День «Да»? Это какая-то игра? Ты что, никогда не смотрел этот фильм?» Откинувшись на сиденье, я лопаю пузырь из жвачки, которую стащила с ресепшена ресторана. В фильме родители устраивают день «да» своим детям, буквально идут у них на поводу во всем. Мы устроим такой же, но со своими правилами. Нельзя говорить «нет» друг другу целый день. Что думаешь об этом? «Ты не откажешь мне ни при каких условиях, так?» — ухмыляется он, игриво поглядывая на меня. «Как и ты. Мне нравится. Идет».